Глава вторая. Иерусалимский храм как казна. Эпиграфы. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 24 по 27. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. Евангелие от Луки, глава 21, стих 1 и 2. «Остерегайтесь книжников, которые поедают домы вдов». Евангелие от Луки, глава 20, стихи 46 по 47. Иерусалимский храм как финансовый и экономический центр Иудеи. Кроме богатств, которые нужны были для отправления религиозных обрядов, храмовая утварь, а также запасов продовольствия для прокормления священников, в храме еще хранились сокровища, которые были, выражаясь современным языком, финансовыми активами или ликвидными активами. Это были запасы монет и драгоценных металлов, которые выполняли функции денег и которые составляли казну храма. Ведь еще раз подчеркнем, храм в Иерусалиме выполнял не только богослужебные функции, но также финансовые. Можно назвать три основные финансовые функции храма: сбор налогов и податей для обеспечения функционирования храма, а также отчасти для решения некоторых социально-экономических проблем еврейского народа; обеспечение сбора налогов для митрополии, то есть государства, под властью которого находилась Иудея; коммерческая деятельность. Безусловно, основной была первая из названных функций. В разные моменты времени храм выполнял одну, две или все три финансовые функции. В эпоху первого храма складывалась национальная финансовая система иудеев. Это было время, когда они имели свое государство. Соответственно, финансовая система древних евреев в то время включала два основных компонента: а. государственные финансы, казна царя; б. финансы Иерусалимского храма, казна храма. Тот, кто изучал историю еврейского народа, знает, что вскоре после царствования царя Соломона начался кризис еврейской национальной государственности. Он проявился прежде всего в разделении единого государства на северное – 10 колен израильского народа и южное – 2 колена. Вскоре северное Израиль было покорено ассирийцами и прекратило свое существование. Южное государство Иудея в VI веке до нашей эры было захвачено вавилонским царем Навуходоносором и восстановило свое существование через несколько десятков лет. Правда, в дальнейшем Иудея оказывалась последовательно под владычеством египетских царей, сирийских царей и римских императоров на правах вассального государства или провинции. Исключение составил период Маккавеев, 2-1 века до нашей эры, когда Иудея была независимым государством. Мы об этой истории говорим в данном случае для того, чтобы подчеркнуть следующую мысль. Большую часть своей истории еврейский народ не имел своей государственности и своих государственных финансов. Финансовой основой его жизни была казна Иерусалимского храма, своеобразная общая касса, находившаяся в распоряжении или под контролем духовных вождей этого народа, первосвященников и их ближайшего окружения. Храмовая казна хранилась в сокровищнице, в святилище. Кроме того, существовала сокровищница посвященных даров, в которой хранились захваченные в ходе военных действий трофеи, а также дары царей и военачальников, равно как и подношения частных лиц. По-видимому, в храме находились также десятина, зерно, крупный и мелкий рогатый скот и продовольственные запасы, из которых выделялось содержание левитам. В храме также хранилось царское оружие, например, стрелы и щит Давида. Изначально казна храма создавалась для того, чтобы обеспечивать прежде всего нормальное функционирование самого храма, выплачивать жалования священникам и левитам, осуществлять ремонт и строительные работы в пределах храмовой территории, приобретать необходимые для богослужения предметы – масло, ладан, вино, священнические одеяния и тому подобное.